Анастасия, согласна с вами, очень наглядно показано и четко прописано. Только люди этого словно не замечают, либо понимают по-своему, исходя из своих умозаключений жителя трехмерного измерения. Их внимание больше сосредоточили на внешнем, например, на наружную стену восточного угла Каабы, где встроена главная святыня мечети, так называемый «черный камень» — Хаджар-аль-Асват. Камень яйцевидной формы длиной в 30 сантиметров. Ученые предполагают, что данный камень либо вулканического, либо метеоритного происхождения, но суть не в этом. По арабскому древнему преданию, ангел Джабраил, архангел Гавриил в христианстве. В исламе, как известно, Джабраил является самым почитаемым ангелом, вещающим пророкам волю и откровение Аллаха. Передал из рая Адаму после его раскаяния в знак божественного всепрощения Аллаха белый камень как алтарь для молитвы на земле, который и положил начало Каабе. Это случилось после того, как Адам и Хавва, Ева, были изгнаны из рая и разлучены, а потом через много лет вновь встретили друг друга в районе Мекки. Согласно легенде, камень изначально был белый, но из-за человеческих грехов почернел. Согласно верованию исламской религии, Кааба в Мекке также считается домом Бога, опрокинутый на землю – частью неба, центром мироздания, стороной, куда должна быть направлена молитва любого мусульманина. Верующим вменяется, что каждый мусульманин должен хотя бы раз в жизни посетить Мекку, где совершить целый ряд церемоний, в том числе и семикратное обхождение вокруг Каабы, как символ божественного порядка, подчинения единому центру. Но если сопоставить всю эту информацию о святыне Кааба со знаниями, получается дело не во внешнем поклонении. Ведь энергетическая проекция духовно развитого человека в седьмом измерении напоминает форму куба, поставленного на один из углов. Куб с обозначением одного из углов — это символическая передача духовных знаний, а семь кругов — это символ постижения семи измерений. Ригден. Совершенно верно. Зачастую в священнодействиях различных религий имеет место совершение какого-либо семикратного внешнего действия как символ достижения при жизни седьмого измерения, особого духовного шествия, духовного развития человека в течение жизни по пути к Богу. Например, как ты правильно заметила, в исламе это семикратное обхождение вокруг Каабы и еще ряд священнодействий, связанных с числом 7. Это обусловлено мусульманскими верованиями, что трон Аллаха находится в раю на вершине седьмого неба, где лотос крайнего предела, Сидрат аль-Мунтаха. Есть такое эзотерическое течение ислама – суфизм, который оказал большое влияние на религиозную догматику, философию, литературу, этику, поэзию мусульман Востока. Кстати говоря, в стиле суфийских рубаи писал и знаменитый ученый, поэт Омар Хайям. Так вот, в суфизме духовное познание, путь к Богу – это семь духовных ступеней на пути самосовершенствования. Тарикат, от арабского тарика, слово приведено в русской транскрипции. Дорога, путь к истине. Они именуются как макам, в переводе с арабского местоположение, позиция, стоянка. Духовное, стабильное состояние, которое достигает суфий на каждой стадии – стоянка тариката. Путь к Богу описывается как символическое пересечение так называемых семи долин. Анастасия, Да, у этих символических семи долин в суфизме весьма поэтические названия. Первая – долина поисков, где человек расстается со всеми своими земными желаниями. Во второй – долине любви он пытается найти Бога как единственного возлюбленного. В третьей – долине интуитивного знания суфий только начинает постигать Бога, воспринимать свет истины. Четвертой – долине разделения, ищущий Бога окончательно должен расстаться со своими зависимостями и желаниями. В пятой – долине объединения, осознать единство мира. В шестой – долине восхищения, созерцать и прочувствовать океан божественной любви. И в седьмой – долине смерти происходит утрата человеческого «я», эгоцентризма и слияние души ищущего с Богом, согласно пониманию суфиев. Состояние сознания, когда исчезает «я», и в человеке остается только одно божественное и истинная сущность, суфии называют «фана» — небытие, схожее с буддийской нирваной. Ригден. Верно, таковы их ассоциативные понятия духовных ступеней по пути к Богу. К слову сказать, и в буддизме, по сути, то же самое. Есть шесть последовательных ступеней совершенства, ведущих к просветлению и освобождению, достижению нирваны. Только они именуются парамита, что в переводе с санскрита означает «переправа», средство спасения, то, при помощи чего достигается противоположный берег, нирвана. Анастасия, да, те же самые ступени, что и у суфиев, отражены в более ранних верованиях Индии, в буддизме, а еще ранее в индуизме, шесть совершенств, парамит. Первая парамита — совершенство щедрости подаяния. Ведь под ним в буддизме понимается как раз внутренняя работа над собой, отрыв от привязанности к материальным вещам, удобствам, накоплению, жажде обладания, власти. А также стремление к прекращению круга страданий от бесконечных земных желаний. У суфиев в первой долине — ищущий также расстается со всеми своими земными желаниями. Преобразование из эгоиста в щедрого человека, способного бескорыстно отдать, поделиться, помочь, творить добро не ради выгоды и собственной славы. Вторая парамита — совершенство в нравственности. Нравственная чистота является базовой для других этапов самосовершенствования, позволяет открыть двери в духовный мир. Суфии на этом этапе пытаются найти Бога через свои возвышенные чувства. Она выражается в совершенствовании дисциплины ума, совершении благих мыслей, поступков и дел, соблюдении этических, моральных, общечеловеческих принципов. Ну и, конечно же, этому этапу в буддизме, как и в любой другой религии, приписывается соблюдение обетов и правил, определенных данной религией. Третья парамита — совершенство в терпении. Это развитие самоконтроля. У суфиев начальный этап познания Бога, восприятие света истины, укрощение волнения, отрицательных эмоций, своего гнева, разочарования, депрессии, стойкое преодоление любых трудностей, жизненных проблем, совершенствование силы воли. Четвертая парамита — совершенство в усердии. По сути, это умение владеть собой, получать радость в добродетельных деяниях, удовольствие от любого труда, продуцирование мыслей, направленных только к просветлению. Благодаря чему человек расстается со своей собственной ленью, завистью, ревностью, эгоистичными желаниями. у суфиев ищущий должен окончательно расстаться со своими зависимостями и желаниями. Пятая парамита – совершенство медитации. Буддисты именуют этот этап еще всеохватывающим осознанием, созерцанием. У суфиев это два этапа – осознание единства мира и созерцание. Когда человек прекращает видеть суженно мир от эгоистического наблюдателя и через взор внутри себя начинает видеть настоящую реальность мира, практикуя медитации, тогда он начинает понимать, что такое настоящая реальность. Для него открывается многообразие миров. Человек начинает понимать, что такое иллюзия ума. У него становится доминирующим желание познания настоящего мира. Считается, что четыре других совершенства создают благоприятное поле, на котором духовный росток, зарожденный в медитации, впоследствии дает свой зрелый плод. Шестая парамита – совершенство запредельной интуитивной мудрости. Качественное духовное преображение человека, духовное пробуждение, обретение чистого, первоначального восприятия, лишенного всяких мыслей, достижение высоких, непонятийных форм сознания. В суфизме утрата человеческого «я», слияние души ищущего с Богом. Духовное видение, когда восприятие всей реальности идет мгновенно, без участия понятийного человеческого ума, которому нужен язык, образы, земные ассоциации и категории представлений. Ригден. Да, такова их концептуальная схема достижения нирваны. Кстати, шестой этап интуитивного знания – у них именуется праджня-парамита. Праджня в переводе с санскрита означает мудрость, понимание. С этим именем связывают женщину-бодхисаттву, матерь просветления, богиню высшей совершенной мудрости, интуиции. Ее изображают, как правило, с четырьмя руками, сидящей в позе лотоса, на большом цветке лотоса. Две руки показывают знак мудру, поворота колеса дхармы, символ достижения просветления, духовной трансформации. В правой боковой руке у нее находится штандарт с драгоценностью чинтамани. В левой боковой руке изображена книга на лотосе. Вообще, если углубиться в древнеиндийскую философию, то эта богиня высшей интуиции есть, по сути, символ творящей силы Аллата. Буддисты в своей религии, дабы она чем-то отличалась от индуизма, обходят стороной понятие души и Бога. Но что я хочу сказать? Это не означает, что, приближаясь к завершающему этапу духовного пути, человек этого не чувствует в себе. Я имею в виду душу и Бога. Наоборот, это состояние высшего интуитивного всезнания и всепонимания как раз и достигается человеком, когда он при помощи духовных инструментов познает, что такое душа, и благодаря ежедневному духовному труду над собой максимально приближается к ней своей личностью, восстанавливает через душу связь с Богом. Другой вопрос, что из всей армии верующих до конца духовного пути доходят единицы, остальные лишь философствуют, не меняя своей человеческой сути. Анастасия, да, имея практический опыт в медитациях, гораздо глубже понимаешь ваши слова.